Камина Окина. Моя подруга детства против, но я решил ликвидировать тайную организацию. Пролог. С этого дня тайная организация «Тёмный Хадар» закрывается. Только получив работу, в следующий миг любой может стать безработным. Разница лишь в том, случайно ли это, или этот день уже был запланирован. И злые тайные организации не исключение. Для сотрудников японской злой организации «Тайный Хадар» настал именно этот день. Что? Она находилась на бетонной плите, которую доставили только месяц назад. Ради выполнения миссии она пробежала несколько километров на огромной скорости, и теперь загадочная сотрудница тайной организации «Тёмный Хадар», леди Тигр Рензи Румика, от неожиданности вскрикнула. «Я из принца Хадара получил назначение на должность Большого Хадара, и как новый начальник... хочу сделать важное заявление». Несколько десятков секунд назад началась принудительная важная трансляция. Тёмный Хадар после того, как был убит глава, назначил на его место заместителя, который теперь стал Большим Хадаром Третьим. Это объявление было сделано сегодня, новый начальник Румики был ее другом детства. И она рассчитывала услышать слова о возмездии за родителей или объявление о захвате мира. А новый начальник продолжал о своем. «О чем только этот дурак думает?» — закричала шокированная Румика, споткнувшись. И не мудрено. Обычно она так не бегала, на ней был усиливающий костюм, и она неслась на скорости 340 км в час. И когда даже слегка споткнешься в такой ситуации, равновесие восстановить будет нелегко. «Ах!» Оставшиеся 2 километра леди Тигр катилась, ломая бетон, и в итоге врезалась в административное здание. Раздался удар. Но Румика и не думала останавливаться. «Во!» Снеся дверь, она переломала офисные столы и шкафы, и только проделав дыру в стене рядом с выходом, она остановилась. «Что? Что это было только что?» Застонала она, но не это было важно. Когда леди Тигр врезалась, звук был такой, будто бомба взорвалась. «Внимание, внимание! Всем сотрудникам срочно эвакуироваться! На нас напала злая тайная организация!» Разнесся сигнал тревоги, и из системы оповещения заговорил громкий голос, но Румика нажала на выключатель на маске, скрывавшей верхнюю половину лица, и теперь помимо голоса на сетчатке видела еще и видео. В просторном зале для выступлений симпатичный большой Хадар III стоял в египетском наряде. Его вполне можно было спутать с девушкой, только густые брови этого сделать не давали. Позади него стоял в черной одежде и маске Тёмный Хадар, Большой Хадар II и его жена, Королева Хадар. Это были проекции. «Со смерти отца Большого Хадара прошла неделя». Большой Хадар III спокойно продолжил. «Тёмный Хадар непобедим, по возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх. Это наш девиз. Все это время мы старались ради завоевания мира». Тут молодой глава сделал паузу. «Но, наследовав организацию, я проанализировал ее управление и экономический эффект. И так, в скором времени Тёмный Хадар разорит весь мир. Потому надо закрыть компанию, пока ущерб не так велик, и либо отказаться, либо передать другой компании обязанность захватить мир». Он говорил, что их цель именно захват мира, а не его разорение. «Понимаю, что это многим может разбить сердце, и мы останавливаем деятельность организации, просуществовав полвека, но я хочу сообщить вам о том, что организация будет ликвидирована». В руке он держал посох главы, полученный от отца. Подняв его повыше, Большой Хадар III заговорил. «Через полгода Тёмный Хадар будет ликвидирован, каждый отдельный бизнес будет рассмотрен и упрощен. Это приказ главы. Абсолютный приказ». После этих величественных слов появилось сообщение: речь главы Тёмного Хадара завершена. И связь оборвалась. «А...» Шокированная Румика еще какое-то время молча сидела на горе обломков, но вот сжала кулак и взмахнула им. Вокруг разлетелись обломки бетона, а бежавшие сверху сотрудники наткнулись на подозрительную красотку в усиливающем костюме тигра. «А-а-а!» Они закричали и убежали. «Ни о чем этот дурак думает! Сестра ведь его секретарь должна же остановить!» Жаловалась Румика, чего члену организации делать не позволялось. Все же Большой Хадар III был ее другом детства, а его секретарем была ее сестра Рейка. «А, все хорошо, Ру, то есть Леди Тигр?» Снова установилась связь. «Ты так внезапно влетела. Я подумала, вдруг ты все кости переломала». Это была ее напарница, а точнее научный специалист Бан Цуэтона. Один ее сонный глаз скрывала длинная челка, на ней был белый халат, а говорила она так жалко, будто под ним была совершенно голой. «Ты чего такая спокойная? Трансляцию не слышала?» «Слышала и видела. Но нам не давали приказа прекращать задание, так что надо работать. И еще осталось 5 сотрудников. Надо разобраться». «Поняла», — ответила она и собралась действовать, но стоило ей ступить, как покрытая трещинами лестница обвалилась. Румика тяжело вздохнула среди обломков. «Всё плохо, Итона. Лестница сломалась». Если она не могла подняться, работники не могли сбежать. «А, нормально, нормально. Сейчас подъемник опущу. А его ударом не снесло? Не переживай, работает. Поднимешься осторожно, и спуститься можно будет». «Поняла». «И все же живучая ты. Даже в костюме тех, кого можно монстрами назвать, пару костей ломают. А обычно людей вообще в труху перетирает. Ты влетела на скорости больше 300 километров, а потом еще 400 метров катилась». «Наследственность у меня хорошая», — сказала Румика и поднялась. Она отключила связь и забурчала сквозь зубы. «Вот вломлю я потом этому мелкому ушлёпку!» Леди Тигр прыгнула. «Ладно, мы не можем убить защитников справедливости, но распускать-то зачем? Хрень полнейшая!» Закричала она, ее изнутри переполнили чувства. Японская экономика на 30, а то и 40% держалась на работе темного хадера. Саботаж был нужен для перестройки инфраструктуры, так и двигалась экономика. В порту было много преступных элементов, и их можно было привлечь в компанию и перевоспитать. Тюрьмы, компании по переподготовке, инженеры, мошенники на торгах – все это часть экономики. Разум Ангела, дитя киберсистем, оценила, что без темного хадера развитие Японии отстало бы на 34%. После нефтяного шока экономика бы впала в рецессию на 10 лет, 3 месяца и 12 дней. И Сюнья собрался закрыть компанию. «Придурок! Умереть захотел?» Они и правда злая тайная организация, и за полвека в ней набрался штат в 110 тысяч человек. Семьи, родственники, банки. Если компании не станет, это многим доставит неудобства. Девушка не знала, на чем основывался Сюнье, когда принял такое решение. Но если поспешить и не остановить его, то парня убьют и назначат нового главу. Наверняка многие думают так. А еще внутри компании может разгореться война. Они не якудза или мафия, и в их конфликте будет задействовано сверхоружие. Это вполне может стать войной, которая затронет несколько соседних стран, и эту опасность несет ее друг детства и идеальная старшая сестра. «И о чем вообще сестра думает? Так ведь Сюнье умрет. Он же и нравится!» Сестра Румики Рейка с детства видела в Сюнье мужчину. Девушка давно знала об этом. Та старалась и сдала не экзамен на сверхчеловека, а осталась секретарем Сюньи. И Румика думала, что именно в такое время надо было его остановить, но тут подумала. «Возможно, она решилась исполнить желание любимого человека». Вот и ответ. «Ясно. Потому сестра... А, блин! Вот они оба дураки! Не обязательно же ради мечты умирать!» Сейчас Румике надо было выполнить миссию. Как и говорила Итона, Леди Тигр добралась до верха, а там уже сотрудники начали эвакуацию по спусковой лестнице. «Спасите! Не ешь меня!» «Дурак! Я женщина-тигр, но людей не ем! Смотри, я из темного хадера!» Она показала эмблему с хищной птицей и инициалами DHD. «А, так ты из темного хадера. Прости». Сотрудник поклонился. «Уходи уже, придурок! А, да!» Испытав облегчение, они начали выбираться. «Живо убирайтесь! Через 15 минут тут все на воздух взлетит!» «Да, спасибо большое!» При угрозе взрыва она говорила спокойно, но злая темная организация «Тёмный хадер» не вредила людям, если они не оказывали сопротивления. Так им было проще с полицией. Но в то же время это показывало уровень организации, которая превосходила всех в науке. Их руководство было против убийств людей. Когда все сбежали, они используют на плотине высокопроизводительную взрывчатку. Когда она взорвется, в плотине появится дыра, которая сломает ее, и отмель накроет морской водой. И тогда ошибка века, осушение земель благополучно потерпит неудачу. Когда прибудет полиция, член организации «Тёмный хадер» уже исчезнет и будет на небольшой подводной лодке далеко отсюда. Но успех операции вызывал не улыбку, а лишь недовольство. Закончив трансляцию, Большой Хадр Третий выбросил устройство связи. Его поймала красотка рядом с ним, она нажала на выключатель, но перед этим появилось множество предупреждений о сообщениях, которые тут же погасли позади. «Это самый важный момент». Слегка покрасневший большой Хадар III рукой стер грим, а потом снял костюм и сложил. Вначале он выступал без грима, но напоминал девушку и теперь стирал брови. «Да, Сюни-сама». Красотка по имени Рэнди Рейка вернула вещи на место и кивнула. Она выглядела полной противоположностью своей искренней сестры. Сюни сжал сложенную одежду, и она стала размером не больше бумажника. «Господин Большой Хадар III, объяснитесь!» В дверь постучались. «Это Аримото-сан из отдела логистики. Быстро он?» Спокойно сказала Рейка. «Да, он же бывший Большой Краб». «Поспешим. Раз он здесь, скоро и другие будут», сказала девушка, и Сюни кивнул. «Не думал, что так буду использовать проход, созданный отцом», говорил он, взмахнув посохом. «Караду, Верада, никто». Признав голос, посох отреагировал, и тут в черном камне появилась лестница. «Поспешим», как и сказала Рейка, стучать в дверь стало еще больше людей. «Похоже, надо было не высшим руководством заниматься, а средним звеном», спускаясь, сказала Рейка. «Разум ангела в ее серверной все прекрасно поняла. Хотя все, кто ниже высшего руководства, как ни объясняй, учитывая их положение, будут воспринимать все в штыки. Хватит уже, идем», решительно сказал Сюнье и стал спускаться. «Меньшего от Сюни сама я и не ожидала», улыбнулась Рейка, а потом улыбка пропала. Через несколько минут сотрудники пробились в зал вещания и убедились, что Сюни там нет. Однако узнали они о том, что он не спрятался и ушел под землю, лишь через 3 часа.